Глава третья. Проворочившись всю ночь на новом месте, я проснулась от того, что кто-то сильно тряс меня за плечи. Лев был разъярен. «Давай, вставай, хватит валяться. Время – деньги. Ну что ты меня трясешь? Поосторожнее нужно с беременными», – проворчала я. «Ложиться спать надо вовремя». «А я и так легла вовремя». «А кто ходил до полуночи и искал выпивку? Так уж и до полуночи». «Если я узнаю, что ты снова алкоголь искала, будешь рожать за бесплатно, понятно? И не наша фирма будет тебе должна, а ты нам». «Я?» «Да, ты». «За что?» «За билеты, за проживание и вообще за то, что сюда попала». «Но ведь мы так не договаривались». «Мы не договаривались, что ты будешь спиртное жрать». «Я его не жрала. Я просто хотела выпить 200 грамм виски». Лев взял меня за подбородок и прошипел, как гадюка. «Забудь про свою прежнюю бардачную жизнь и нормального нашего ребенка, или я устрою тебе то, что сказал». Уже через час мы были в клинике, где мне пришлось дать целую кучу анализов и сделать УЗИ. Потом меня осмотрел врач, измерил и внимательно прослушал мой живот. Когда Лев говорил с врачом, я удивилась его прекрасному произношению. Возможно, он был отличником в школе, а может и не только в школе. Как только мы сели в машину, Лев похлопал меня по плечу своей тяжелой ладонью и состроил довольно жизнерадостную гримасу. «Ну, красавица, порядок». «В смысле?» – не поняла я. «В смысле того, что и с тобой, и с девкой твоей полный порядок». «С девкой?» «Ну да, девка у тебя будет, понимаешь? Девка». Я почувствовала, что меня слегка затрясло. На глаза навернулись слезы. «Не рада, что ли? Может, и пацана хотела? Девка тоже нормально», — весело сказал он. «А мне разницы нет. Я же не себе рожаю». «Тоже верно». Смахнув слезинку, я постаралась выдавить улыбку. «Девочка, это хорошо. Если бы я рожала для себя, то тоже хотела бы девочку». Лев включил мотор и закурил. «Еще немного и родится новая американская леди. У тебя хоть мужик-то нормальный был? Ты про что?» «Ну, не урод». «Да нет». «Я имею в виду, девка симпатичная получится или нет? Тебя вроде внешностью Бог не обидел. А вот мужика твоего не видел, не знаю». «Да нет у меня никакого мужика», — произнесла я обреченным голосом. «Что ж тебе ребенка ветром, что ли, надуло?» Я не стала отвечать на этот идиотский вопрос. «Понятно. Значит, мужик сбежал». «Господи, и что же вы, дуры, не предохраняетесь? Что ж вы, как только под кого-нибудь ляжете, все на свете забываете? Ты меня уму-разуму не учи. Я сюда приперлась не для того, чтобы мне мораль читали. Я, может, от безысходности все это затеяла». «Из любой ситуации есть выход», — зло отрезал Лев. «Кстати, в нашей фирме больше ценятся мальчики. На них спрос более высокий. Так что мое начальство будет не в особом восторге от того, что ты вынашиваешь девочку». «Тогда почему ты так обрадовался, что у меня будет девочка?» Лев заметно смутился и надавил на газ. Машина понеслась с такой бешеной скоростью, что я вжалась в сиденье и мысленно перекрестилась. «Ничего я не обрадовался. Просто тебе сообщил». «Нет, все-таки ты обрадовался», — не унималась я. «Может быть, у меня с этим связаны свои ассоциации». «Какие?» Было ясно, что затеянный мною разговор раздражал моего гида. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. «И все-таки». Лев вновь закурил, а на его лице появилось выражение, которое привело меня в самое настоящее замешательство. Беспомощность и даже грусть. «Жена у меня девочку родила». В его голосе прозвучали истеричные нотки. «Ты женат?» «А почему ты спрашиваешь? Ты считаешь, что я не могу быть женатым мужчиной?» «Можешь». «И сколько сейчас твоей дочке лет?» «Нисколько». «Как это?» «Так это. Послушай, ты чего прицепилась? Ты это, в мои дела не лезь. Ты лучше о своих думай». «И все-таки, где твоя дочь?» — совсем тихо спросила я. «Умерла». «Сначала умерла жена. Дочь пожила ровно 3 дня и отправилась следом за матерью». «Она в России рожала?» «В России». «Что ж ты ее в Штаты не отвез? Какая хрен разница, где рожать, если по показаниям не положено?» У жены было сердце никудышное. Ей рожать было строго-настрого запрещено. Тогда зачем же она рожала? Потому что любила меня больше жизни и бредила тем, чтобы от меня родить ребенка. А за что она так тебя любила? Я почувствовала, что ляпнула непростительную глупость. «Закрой рот, дура, и не задавай мне больше вопросов», — услышала я в ответ. Всю остальную дорогу мы ехали молча. Когда вернулись в мотель, вчерашняя моя знакомая снова сидела на ступеньках, и я одарила ее взглядом, полным ненависти. Женщина, словно почувствовав мой взгляд, оторвалась от чтения и злобно усмехнулась. «Ну, просто надзирательница или стукачка». Мне захотелось показать ей язык или состроить какую-нибудь обидную гримасу. Но я взяла себя в руки и прошла мимо твердой, уверенной походкой. Пусть знает, что я ее не боюсь. В конце концов, если мне уж очень сильно захочется выпить, я обязательно найду какую-нибудь лазейку. Войдя к себе в комнату, я буквально остолбенела. На диване сидел незнакомый мужчина и говорил по мобильному телефону. Да еще и по-русски. Правда, с едва уловимым акцентом, хотя внешне был типичным респектабельным американцем. «Здравствуйте», — робко сказала я. Американец моментально убрал мобильник и, улыбаясь, показал свои белоснежные зубы. «Здравствуй, русская красавица Ольга. Меня зовут Дэн». Жестом он пригласил меня сесть в кресло. Усевшись поудобнее, я украдкой посмотрела на льва. Перевела взгляд на американца и неожиданно для самой себя проговорила. «Будешь тут красавицей с таким животом». «Это ты зря». Беременность всегда украшала женщину. Русские женщины – самые красивые женщины в мире. Если бы я был президентом, то обязательно устраивал бы конкурсы красоты среди беременных женщин. Ведь женщина-мать достойна не только общественного уважения, но и мужского восхищения. «А в этом что-то есть». «Конкурс на лучшее пузо». Я истерично рассмеялась. «Этот холеный зажравшийся тип издевается надо мной самым наглым образом. Он никак не отреагировал на мою выходку, достал большую сигару и, как ни в чем не бывало, продолжил. Мне очень приятно, что вы нашли общий язык с сотрудником нашей фирмы «Львом», вашим соотечественником. В ближайшее время вы познакомитесь еще с несколькими сотрудниками, которые окружат вас вниманием и заботой. Постараются сделать все возможное, чтобы ваше пребывание в Америке было комфортным и запомнилось вам как самое приятное событие вашей жизни. Я очень хорошо знаю Россию и пытаюсь понять многогранную и богатую русскую душу. Я знаю, как вы настрадались на своей родине и как ваша страна наплевательски отнеслась к вам. Поэтому лично мне, как и всем нашим сотрудникам, хочется, чтобы вы отдыхали, жили в свое удовольствие в такой сказочной стране, как Америка». Услышав эти слова, я прониклась к американцу симпатией и немного растерянно спросила. «Простите, а вы кто?» «Я заместитель генерального директора. Вас устраивает такая должность?» «А я-то тут при чем? Главное, чтобы эта должность устраивала вас». «Меня она не устраивает. Как и любой американец, я карьерист и даже во сне вижу продвижение по служебной лестнице. Моя заветная мечта – стать генеральным директором». Американец по имени Дэн щурил глазки и смотрел на меня заискивающим взглядом. Молчавший все это время Лев вдруг сказал сухо и холодно. «Мы только что вернулись из клиники. Клиентка прошла все анализы. Результат вполне положительный». «Замечательно. Здоровье будущего ребенка – залог успешного завершения нашей сделки. Что показала УЗИ?» «Девочка. Девочка?» Я тоже немного расстроился. «Конечно, хотелось бы мальчика, но девочка тоже неплохо. Мы не в состоянии поменять пол, да в этом и нет особой необходимости. В конце концов, еще немного, и появится новая гражданка Америки. А это немаловажное событие. Так может, выпьем по 50 грамм?» Я постаралась улыбнуться, но не выдержала пристального взгляда своего соотечественника и опустила глаза. Ситуацию спас Дэн. Он хитро мне подмигнул и достал откуда-то небольшую бутылку коньяка. «По 50 грамм не помешает, но только по 50, не больше». Вкус коньяка показался мне просто волшебным и даже каким-то магическим. Приятное тепло разлилось по всему телу. Еще несколько месяцев назад 50 граммов коньяка были бы мне как мертвому припарка. Но сейчас я опьянела и почувствовала, что у меня закружилась голова. «Ну что, закосела?» «Не закосела, а получила удовольствие». Ты это, ты удовольствие в России получай, а здесь выполняй свои обязательства. Я, как тебя увидел, сразу понял, что ты раньше водку ведрами жрала. Может, и правда, иностранцы галантнее и приветливее наших мужчин, лучше относятся к женщинам. Лев, тебе не кажется, что ты слишком груб с этим очаровательным созданием, вмешался Дэн. Не вижу в ней никакого очарования. Ее хлебом не корми, а дай выпить. Голубые глаза стали колючими и холодными. Ольга, вы должны извинить своего гида за некоторую резкость. А теперь о самом главном. Я знаю, что вы нарушили общепринятые правила поведения. Это не делает вам чести. Будем считать, что произошедшее – результат вашей неосведомленности. Это вы о чем? Я почувствовала раздражение и покосилась на начатую бутылку коньяка. Американец поймал мой взгляд и убрал бутылку. О том, что существует дисциплина, которую вы просто обязаны соблюдать. Вы живете на всем готовом, как и обговаривалось в контракте. Мы играем по честным правилам. В контракте не было ни слова о том, что мы обязаны вам предоставлять ежедневную порцию спиртного. Алкоголь очень плохо влияет на мозг и формирование органов будущего ребенка. Больше не будем возвращаться к этому вопросу. Вы должны подумать о полноценном питании, есть побольше свежих овощей и фруктов. Хорошо, кивнула я и нервно застучала пальцами по столу. У меня тоже имеются к вам претензии. Говорите, постараемся все уладить. Мы должны быть предельно откровенны и идти навстречу друг другу. Если я не ошибаюсь, Америка считается самой свободной страной в мире. Вы можете в этом не сомневаться. А я и не сомневаюсь. Я просто не чувствую никакой свободы. Я вас не совсем понял. Объясните, пожалуйста, поподробнее. Наигранная вежливость услужливого американца стала раздражать меня. И я не пыталась скрыть своего раздражения. А что там объяснять-то? Я вчера не смогла выйти на улицу. Вы понимаете? Элементарно выйти на улицу. Дэн перевел взгляд на льва и повел плечами. Лев, ты не объяснил даме правила? Мне и в голову не могло прийти, что в чужой стране, не зная языка, она куда-нибудь отправится. Хорошо, тогда я ей сейчас все объясню. Американец вновь обнажил свои белоснежные зубы и продолжил. Милая Ольга, я приношу вам свои извинения. Это просто упущение сотрудника нашей фирмы. Дело в том, что со дня вашего приезда в Штаты вам нельзя выходить на улицу и с кем-либо общаться. Как это? Опешила я. На моем лбу выступила испарина. Мы так не договаривались, и в контракте этого не было. Эти условия обговариваются прямо на месте. Но почему? Потому что так нужно. Так лучше для нас и для вас тоже. А как же свежий воздух? Будущему ребенку необходим свежий воздух, прокричала я. О воздухе она вспомнила, усмехнулся Лев. Алкоголя поменьше, тогда и с ребенком все будет нормально. А с тобой вообще никто не разговаривает, придурок. Я метнула в сторону своего гида сердитый взгляд и сжала кулаки. «Ты мне за придурка ответишь, дура пузатая!» — Лев вскочил. Дэн нервно развел руками. «Только без грубости, пожалуйста. Все беременные женщины раздражительны. И у каждой из них очень хрупкая психика. У Ольги тем более. Ведь ей столько пришлось пережить. Беременным женщинам прощают все, даже агрессивность. Что же касается свежего воздуха, то ваша комната оборудована дорогим кондиционером. Прекрасный чистый воздух вам обеспечен. Выходить на улицу категорически запрещено. Вы должны понять, что ваше пребывание в Штатах противозаконно. Если вами заинтересуется местная полиция, мы вряд ли сможем вам помочь. Конечно, вы поступаете благородно, даете будущей дочери американское гражданство. Пристраивайте ее в зажиточную американскую семью, которая сможет обеспечить ей счастливое детство и не менее удачное будущее. Но это не объяснишь местным властям. Ваши действия незаконны. Вы можете угодить в тюрьму. Подумайте, что может быть с вашим ребенком? Да и что станет с вами? Местные жители очень осмотрительны. Им ничего не стоит сообщить в ближайший полицейский участок о появлении на их улице русской беременной женщины. Получается, что мне вообще нельзя выходить на улицу? Получается так. Я не боюсь повторения, и поэтому сообщаю еще раз. Вам категорически запрещено выходить на улицу. Мотель состоит из 6 комнат. 4 из них пустуют. А в одной проживает ваша соотечественница, которая прилетела сюда по той же самой причине, что и вы. Пожилая американская леди, сидящая на крыльце, выполняет роль домработницы и кухарки. К ней вы можете обращаться со всеми своими проблемами и по любым вопросам». «Как же?» – не выдержав, я перебила американца и тут же почувствовала, что мое некогда хорошее настроение улетучилось буквально с каждой секундой. «Подойдешь к ней. Она по-русски вообще не понимает. А вот в этом я готов с вами поспорить. Кое-какие слова она знает. Ваши предшественницы находились с ней общий язык и объяснялись вполне нормально. Поэтому стоит попробовать еще раз. И учтите, мотель находится под видеонаблюдением работников нашей фирмы и строго охраняется. Это так, для сведения». «Это на случай побега?» – съязвила я. «Я же сказал, что это для сведения. О побеге говорить просто бессмысленно. Вам нужны деньги, а нам нужен ваш ребенок. Я думаю, что сделка выгодна обеим сторонам. Это намного приятнее и прибыльнее, чем американская тюрьма». Американец встал и, пожав мне руку, направился к выходу. «Приятно было с вами познакомиться. Вы очень красивая. Я просто уверен, что у вас широкая, богатая душа. Я думаю, что деньги, полученные от нашей фирмы, дадут вам возможность зажить более достойной и обеспеченной жизнью». «Спасибо», – пробубнила я. Лев похлопал меня по плечу и произнес сквозь зубы: «Не скучай, я скоро появлюсь». Затем забрал бутылку коньяка и вышел вслед за Дэном.